Он наклонился над бутылкой, прочитал этикетку. «Мускат высшего качества, Бас Гулен. Поздравьте от меня того, кто приготовил такое венцо, мсье Равинель. Он свое дело знает, это уж точно». На пороге они обменялись еще раз любезностями. Потом Равинель закрыл дверь, повернул ключ, добрался до кухни и допил там мускат. «Невероятно!» — пробормотал он. У него была совершенно ясная голова. Но все происходило как во сне, когда видишь дверь, трогаешь ее и, тем не менее, проходишь сквозь нее, да еще считаешь это вполне естественным. Неторопливо постукивал будильник на камине, напоминая тиканье другого будильника там, в Нанте. «Невероятно!» Равинель встал и пошел в столовую. Сумочка Мирей на прежнем месте. Переднее пальто, шляпа висят на вешалке. Он поднялся на второй этаж. Домик был безмолвен и пуст, совершенно пуст. И тут Равинель заметил, что держит бутылку за горлышко, как дубинку. Его пронизал мучительный страх. Он поставил бутылку на пол, поставил тихонько, осторожно. Потом, стараясь не скрипеть, открыл секретер. Револьвер лежал на месте, завернутый в промасленную тряпку. Он протер его, оттянул затвор и вложил в ствол патрон. Послышался щелчок. Равинель одумался. Что за нелепость? Причем тут револьвер? Вздохнув, он сунул его в карман брюк. Как ни странно, но он почувствовал себя несколько увереннее. Потом сел на край постели, сложил руки на коленях. С чего начать? Мирей в ручье нет. Вот и все. Только сейчас он полностью осознал очевидность этого факта. Ни в ручье, ни в прачечной, ни в доме. Черт побери! Он забыл заглянуть в гараж. Перескакивая через две ступеньки, Равинель сбежал с лестницы, перебежал аллею и распахнул гараж. Пусто. Даже смешно. Только 3-4 бидона с маслом, да тряпки, испачканные того-тым. Равинелю пришла в голову другая мысль. Он медленно побрел по аллее. Следы его и Гутра были отчетливо видны, а других не оказалось. Впрочем, Равинель сам толком не знал, что он ищет. Просто он уступал внезапным порывам. Ему надо было двигаться, что-то делать. В отчаянии он огляделся. Справа и слева тянулись незастроенные участки. Его ближайшим соседям с улицы виден только фасад веселого уголка. Равинель вернулся на кухню. Может, порасспросить их? Сказать, я убил жену. Не видели вы ее труп? Смех, да и только. Люсьен. Но Люсьен сейчас в поезде. Связаться с ней по телефону раньше полудня невозможно. Вернуться в Нант. Но под каким предлогом? А что, если тело обнаружат в течение дня? Как тогда оправдать этот отъезд, это бегство, заколдованный круг? Равинель взглянул на будильник. 10 часов. Ему надо было еще побывать на бульваре Можанта в магазине Бланш и Люэде. Равинель тщательно запер входную дверь, сел за руль и снова двинулся в Париж. День разгулялся, погода мягкая, приятная. Начало ноября, а тепло, как весной. Мимо пронесла спортивная машина, пассажиры опустили верх. Они весело смеялись, ветер раздувал волосы. И Равинель вдруг почувствовал себя слабым, старым и виноватым. Он злился на Мирей. Она его предала. Ей разом удалось добиться того, в чем он всегда терпел крах. Она переступила таинственную границу. Она по ту сторону, невидимая, неуловимая, как призрак, как зыбкий туман над дорогой. Можно и при жизни быть мертвецом и оставаться живым после смерти. Он часто это чувствовал. Да, но труп. Мысли у него стали путаться. Его клонило ко сну. И как будто бездушный двойник его уверенно лавировал на дороге, узнавая улицы, перекрестки. Машина остановилась перед магазином, словно сама собой. С бульвара Можанта он отправился в центр, на угол, за Луром, куда почти никогда не заглядывал. Но сегодня он был сам не свой. По дороге он все подсчитывал, прикидывал, путался в цифрах. Значит так, поезд приходит в 11:20 или в 11:40. Дорога занимает 5 часов, значит, в 11:10. А от больницы до вокзала 5 минут хода. Люсьен уже, наверное, там. Он остановился у кафе. Будете завтракать, мсье, если хотите. То есть, как это, если я... Официант посмотрел на небритого клиента, потирающего рукой глаза. Загулял, как видно. Где тут у вас телефон? В глубине зала, справа. Можно позвонить. Обратитесь в кассу за жетоном. Дверь на кухню позади Равинеля непрестанно хлопала. 3 закуски и приготовить антрикот. На линии треск. Голос Люсьен почти неузнаваем. Он доносится очень издалека, и это раздражает. Впрочем, в такой сутолке все равно поговорить толком невозможно. Алло! Алло, Люсьен, это я, Фернан. Она исчезла. Нет, за ней никто не приходил. Она исчезла. Сегодня утром ее там не было. За его спиной причесывается перед зеркалом какой-то тип. Наверное, ждет телефона. Люсьен, алло, ты меня слышишь? Ты должна приехать. Роды. Плевать я хотел на роды. Нет, я не болен. Я не пил. Я знаю, что говорю. Нет, никаких следов. Как? Неужто ты воображаешь, что я нарочно сочинил такую историю? Что? Конечно, было бы неплохо. Но если сегодня вечером ты никак не можешь, тогда завтра в 12:40... Ладно, я вернусь туда посмотреть. Где прикажешь смотреть? Я и сам не понимаю. Да, договорились, до завтра.